Предисловие к третьему изданию. К марту 1976 года, когда все необходимое для этого издания отправлялось в типографию, общее число членов сообщества анонимных алкоголиков, по осторожным оценкам, превысило 1 000 000 человек, объединенных в почти что 28 тысяч групп, собирающихся в более чем 90 странах мира. В 1985 году в 114 странах насчитывалось более 58 500 групп. Статистический обзор групп в Соединенных Штатах и Канаде говорит о том, что анонимное братство алкоголиков не только растет количественно, но и охватывает все более разнообразные категории людей. Женщины составляют теперь более 1/4 сообщества. Среди недавно вступивших их уже около 1/3. 7% опрошенных моложе 30 лет, среди них много не достигших 20-летнего возраста. В 1985 году женщины составляли 1/3 всех членов АА. Люди до 30 лет – около 1/5. Основные принципы программы анонимных алкоголиков, по-видимому, пригодны для людей с различным образом жизни, поскольку программа принесла выздоровление людям многих национальностей. 12 шагов, которые представляют собой программу в сокращенном виде, могут быть названы «Los Doce Pasos» в одной стране, «Les Douze Étapes» в другой. Но они ведут по тому пути к исцелению, который проложили первые члены сообщества анонимных алкоголиков. Несмотря на численный рост сообщества и расширение размаха операций, в своей сути оно остается простым и ориентированным на работу с каждым отдельным человеком. Каждый день где-нибудь на земле начинается чье-то выздоровление, когда один алкоголик ведет разговор с другим алкоголиком, делясь опытом, силой и надеждой.